Слово «барометр», казалось, воспламенило гнев второго механика. Собравшись силами, он суровым и сдержанным тоном посоветовал Джаксу запихать себе в глотку этот гнусный инструмент. Кому какое дело до его чертова барометра? Суть в том, что давление пара падает, а у него жизнь стала хуже собачьей, когда кочегары теряют сознание, а старший механик одурел. Ему лично наплевать, скоро ли все это взлетит к черту. Казалось, механик готов расплакаться. Затем он перевел дух, мрачно пробормотал: «Я им покажу терять сознание», и бросился к люку. Тут он задержался на секунду, чтобы погрозить кулаком неестественно бледному солнцу, а затем, гикнув, прыгнул в темную дыру. Когда Джакс обернулся, его взгляд упал на круглую спину и большие красные уши капитана Маквира, который перешел на другой конец мостика. Не глядя на своего старшего помощника, он тотчас заговорил: «Очень вспыльчивый человек этот второй механик». «И прекрасный механик», — проворчал Джакс. «Они не могут держать нужное давление пара», — поспешно прибавил он и ухватился за поручни, предвидя неминуемый крен. Капитан Маквир, неподготовленный к этому, едва удержался на ногах и налетел на пиллерс, поддерживающий тент. «Богохульник», — упрямо сказал он, — «если так будет продолжаться, я должен буду от него отделаться при первом удобном случае». «Все это от жары», — сказал Джакс. «Погода ужасная. Тут и святой начнет ругаться. Здесь даже наверху я себя чувствую так, словно у меня голова обернута шерстяным одеялом». Капитан Маквир поднял глаза. «Вы хотите сказать, мистер Джакс, что вам случалось заворачивать голову в шерстяное одеяло? Зачем же вы это делали?» «Это образное выражение, сэр», — бесстрастно ответил Джакс. «Ну и словечки же у вас. А это что значит? И святой начнет ругаться. Я бы хотел, чтобы вы таких глупостей не говорили. Что же это за святой, если он ругается? Такой же святой, как вы, я думаю. А какое отношение имеет к этому одеяло или погода? Я же не ругаюсь из-за жары. Ведь так? Просто скверный характер. Вот в чем тут дело. А какой смысл выражаться таким образом?» Так выступил капитан Маквир против образных выражений. А под конец и совсем изумил Джакса. Он презрительно фыркнул и сердито проворчал: «Черт возьми! Я его выкину отсюда, если он не будет осторожнее». А неисправимый Джакс подумал: «Вот тебе на! Мой-то старичок совсем неузнаваем, и характер у него появился. Как вам это нравится? А все погода! Не иначе, как погода! Тут и ангел станет сварливым, не говоря уж о святом». Все китайцы на палубе, казалось, находились при последнем издыхании. Заходящее солнце, угасающий коричневый диск с уменьшенным диаметром, не излучало сияния, как будто с этого утра прошли миллионы столетий и близок конец мира. Густая гряда облаков зловещего темно-оливкового оттенка появилась на севере и легла низко и неподвижно над морем, осязаемое препятствие на пути корабля. Судно, ныряя, шло ей навстречу, словно истощенное существо, гонимое к смерти. Медный сумеречный свет медленно угас. Спустилась темнота, и над головой высыпал рой колеблющихся крупных звезд. Они мерцали, как будто кто-то их раздувал, и, казалось, нависли низко над землей. В 8 часов Джакс вошел в штурманскую рубку, чтобы внести пометки в судовой журнал. Он старательно выписал из записной книжки число пройденных миль, курс судна, а в рубрике, озаглавленной «Ветер», нацарапал слово «штиль» сверху донизу с полудня до 8 часов. Его раздражала непрерывная монотонная качка. Тяжелая чернильница скользила, словно наделенная разумом, умышленно увертывалась от пера. Написав в рубрике под заголовком заметка «Гнетущая жара», он зажал зубами кончик ручки, как мундштук трубки, и старательно вытер лицо. «Крен сильный, волны высокие, поперечные», — начал он снова и подумал. «Сильный — совсем неподходящее слово». Затем написал: «Заход солнца угрожающий. На северо-востоке низкая гряда облаков. Небо ясное». Навалившись на стол, сжимая перо, он поглядел в сторону двери и в этой раме увидел, как все звезды понеслись вверх по черному небу. Все они обратились в бегство и исчезли. Осталось только черное пространство, испещренное белыми пятнами, ибо море было такое же черное, как и небо, усеянное клочьями пены. Звезды вернулись, когда судно накренилось на другой бок, и вся мерцающая стая покатилась вниз. То были не огненные точки, а крохотные, ярко блестевшие диски. Джакс секунду следил за летучими звездами, а затем стал писать: 8 ПП. Волнение усиливается. Крен сильный. Палуба залита водой. Кули размещены на ночь. Люк задраен. Барометр все время падает. Он остановился и подумал: может быть, ничего из этого не выйдет. Затем решительно внес последнюю запись: все данные, что надвигается тайфун. Собравшись уйти, он должен был отступить в сторону, чтобы дать дорогу капитану Маквиру. Тот вошел, не говоря ни слова и не делая ни единого жеста. «Закройте дверь, мистер Джакс, слышите?» — крикнул он из рубки. Джакс повернулся, чтобы исполнить приказание, и насмешливо пробормотал: «Верно, боится простудиться». Это была не его вахта, но он жаждал общения с себе подобными, а потому беззаботно заговорил со вторым помощником. «Кажется, дела не так уж плохи, как вы думаете?» Второй помощник шагал взад и вперед по мостику. Ему приходилось то быстро семенить ногами, то с трудом карабкаться по вздыбленной палубе. Услышав голос Джакса, он остановился, не отвечая, и стал глядеть вперед. «Ого! Вот это здоровая волна!» — сказал Джакс, покачнувшись так, что коснулся рукой пола. На этот раз второй помощник издал какой-то недружелюбный звук. Это был уже не молодой, жалкий человечек со скверными зубами и без малейших признаков растительности на лице. Его спешно наняли в Шанхае, когда прежний второй помощник задержал судно на 3 часа в порту, ухитрившись, каким образом капитан Маквир так и не мог понять, упасть за борт и угодить на пустой угольный лихтер, стоявший у борта. Он что-то сломал в себе, получил сотрясение мозга и был отправлен на берег в больницу. Джакса такой недружелюбный звук не обескуражил. «Китайцы, должно быть, привесело проводят время там, внизу», — сказал он. «Пусть хоть утешается тем, что наша старушка — самое устойчивое судно из всех, на каких мне приходилось плавать. Ну вот, этот вал был хоть куда!» «Подождите и увидите!» — буркнул второй помощник. Нос у него был острый, с красным кончиком. Губы тонкие, поджатые. Он всегда имел такой вид, словно сдерживал бешенство. Речь его была лаконичной до грубости. Все свободное время он проводил в своей каюте, всегда закрывал за собой дверь и затихал там, словно моментально погружался в сон. Но когда наступало время его вахты на палубе, матрос, придя его будить, неизменно заставал его в одной и той же позе. Он лежал на койке, Голова покоилась на грязной подушке, а глаза злобно сверкали.